где уже чувствовался удушливый запах цветов и воска. В гостиной горело множество свечей. Возле гроба в черных костюмах стояли Антонио, месье Резон и старый метрдотель, которого у Буле считали почти членом семьи. Из соседней комнаты доносились рыдания женщин. Мегре пожал руки, вышел на улицу и остановился в толпе. Он узнавал людей, которых видел в кабаре усопшего. Наверное, здесь собрались все его служащие. Женщины на высоченных каблуках выглядели утомленными, и в их глазах, казалось, сквозило удивление, что они видят утреннее солнце. «А народу-то народу, а?» Коротышка Луи Бубе, тоже в черном костюме, потянул комиссара за рукав с таким видом, будто он гордился столь многолюдными похоронами. «Смотрите, они все пришли!» Он хотел сказать хозяева всех парижских кабаре, в том числе кабаре Елисейских полей и Монпарнаса, музыканты, бармены, метрдотели. «А вы видели Джо?» Бубе указал на Джо Кичиста, который сделал комиссару приветственный знак рукой. И Джо, как того требовали обстоятельства, был в темном костюме. «Кого здесь только нет, а?» Яркие платья, слишком светлые шляпы, огромные перстни с печаткой, туфли из замши или крокодиловой кожи. Вид у всех собравшихся был расстроенный. Да, они могли не признавать Эмиля более своим, могли называть его лавочником, но все равно он принадлежал ночному Монмартру. «А вы все еще не знаете, кто убийца?» В этот момент в дверях дома появился адвокат. Когда он вошел туда, Мегре не видел, но подъехавший катафалк почти сразу же скрыл его от комиссара. Было столько венков, что они полностью заняли две машины. Еще в одну сели три женщины. За катафалком впереди одиноко шел Антонио, за ним в несколько рядов персонал кабаре и танцовщицы. Далее все остальные, образовав кортеж, растянувшийся более чем на 100 метров. Торговцы выходили навстречу процессии своих магазинчиков. Домашние хозяйки останавливались на краю тротуара. В домах люди приникали к окнам. Пробегая вдоль длинной печальной вереницы людей, щелкали аппаратами фотографы. Едва 6 мужчин, несшие гроб, переступили порог церкви, раздались звуки хора. За гробом, под плотными вуалями, прошли 3 женщины. Мгновение спустя взгляды комиссара и Жан-Шарля Гояра скрестились. И тут же адвокат исчез в толпе. Мегре стоял в глубине церкви, куда каждый раз, когда открывалась дверь, врывался сноп солнечных лучей. А Мегре вновь и вновь, словно в карточной игре, вызывал в памяти одни и те же картины. Буле вынимает из кармана часы. Буле выжидает несколько минут перед тем, как пойти вниз по улице Пегаль. Антонио сделал все, как полагается. Правда, не было панихиды, а только отпевания. Выходили медленно. Семью и ближайших служащих ожидали 4 или 5 машин, потому что на кладбище Монмартра не было больше мест. И Буле решили похоронить в Ивре. Антони нашел время пробраться сквозь толпу и подойти к комиссару. «Вы хотите поехать?» Мегре знаком показал, что нет. Он не выпускал из поля зрения уходящего адвоката. И ему пришлось поработать локтями, чтобы догнать его. «Богатые похороны», — сказал Мегре почти совсем как Микей на улице Виктор Массе. «Вы не поедете на кладбище?» «Нет, я должен работать. И потом меня никто не приглашал. Весь Монмартр собрался». Толпа продолжала расходиться. Катафалки машины удалялись. «По всей вероятности, вы встретили здесь кое-кого из ваших клиентов?» В подобной ситуации так случилось бы с любым адвокатом. Меняя тему разговора, словно это было ему не по душе, Гояр спросил: «Вы напали на след?» «Назовем это началом следа. То есть, мне не хватает главного мотива. А все остальное у вас уже есть?» «Увы, пока я не имею доказательств». «Вы ездили вчера за город?» Собеседник удивленно посмотрел на него. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» Они прошли, как и многие другие, вверх по улице Нотр-Дам-де-Лорет, которая редко бывала столь многолюдна в такой час. Миновали Сент-Троп, где сняли с витрины фотографии обнаженных женщин и тоже поместили траурное извещение. «Да просто так», — ответил Мегре, «потому что я с женой вчера выбрался за город. Потому что большинство парижан по воскресеньям уезжают в деревню или к морю. Моя жена давно уже не выходит из дома». «А, значит, вы проводите воскресенье в одиночестве на улице Ля Брюэр?» «Я провожу их в изучении досье». Жан-Шарль Гояр пытался разгадать, чего ради комиссар увязался за ним. Ведь Мегре нужно было бы идти вниз, к центру города. А он продолжал шагать рядом, и вскоре они оказались на улице Ля Брюэр, где на своем обычном месте перед домом стояла голубая машина. На секунду наступило замешательство. Не похоже было, что Мегре собирается уйти. Адвокат держал ключ в руке. «Я не приглашаю вас зайти, ведь мне известно, сколь вы заняты. А я как раз хотел просить у вас разрешения позвонить по телефону». Дверь открылась. «Пройдемте в мой кабинет». Дверь, ведущая в соседний кабинет, была распахнута. 30-летняя секретарша поднялась из-за стола. Не обращая внимания на Мегре, она обратилась к своему патрону. «Было два звонка, один из Кан. Сейчас, Люсет». Гояр выглядел озабоченным. «Вы хотите звонить в Париж? Вот телефон». «Спасибо». В окно был виден мощеный булыжником двор, в центре которого высилась довольно красивая липа. Мегре стоя набрал номер. «Алло, инспектор Лапуэнт не вернулся? Дайте-ка его мне, будьте любезны». «Спасибо». «Да, алло, Лапуэнт? Ты нашел, что искал?» Он долго слушал, а адвокат в это время, не садясь за стол, перекладывал на нем с места на место папки с делами. «А, да-да, я понимаю. Ты уверен в дате? Ты дал ему подписать показания?» «Нет, я на улице Ля Брюэр». «Люка вернулся?» «Еще нет». Разговаривая, он смотрел то на двор, где два дрозда прыгали по булыжнику, то на тень адвоката, который ходил взад и вперед у окна. «Подожди меня, да, я задержусь, и, возможно, у меня будут новости». Да, он тоже имел полное право разыгрывать эту маленькую комедию. Повесив трубку, он изобразил на своем лице замешательство, с озадаченным видом почесал затылок. Оба они все еще стояли, и адвокат разглядывал комиссара с любопытством. Мегре нарочно затягивал молчание. Наконец он нарушил его, сказав с легким укором в голосе: «А у вас неважная память, месье Гояр». «На что вы намекаете? Или же по причине, которую мне удалось разгадать? Вы тогда не сказали правду». «А именно? Разве вы сами не знаете? Клянусь вам!» Адвокат был мужчина крупный и сильный, и еще несколько минут назад уверенный в себе. Теперь же его лицо напоминало лицо пойманного с поличным мальчишки,